Солдат, вероятно, так и поступил бы, но осужденный воспринял этот приказ чуть ли не как наказание. Он сложил руки, умоляя оставить его здесь, а когда путешественник отрицательно покачал головой, даже упал на колени. Путешественник понял, что никакие приказы тут не помогут, и направился было к солдату и осужденному, чтобы просто прогнать их. Тут он услышал наверху, в разметчике, какой-то шум. Он посмотрел вверх. Значит, все-таки одну шестерню заедает. Но это было что-то другое. Капот разметчика медленно поднялся и распахнулся. Показались, поднявшись, зубцы одной шестерни, а вскоре появилась и вся шестерня. Как будто какая-то огромная сила сжимала разметчик, и этой шестерне не хватало места. Шестерня докатилась до края разметчика, упала, покатилась стаймя по песку и легла в песок. Но наверху уже поднималась еще одна, а за ней другие, большие, маленькие, едва различимые, и со всеми происходило то же самое. И каждый раз казалось, что теперь-то уж разметчик должен быть пуст. Но тут появлялась новая, еще более многочисленная вереница. Поднималась, падала, катилась по песку и ложилась в песок. Из-за этого зрелища осужденный совсем забыл о приказе путешественника. Шестерни приводили его в восторг. Он хотел схватить каждую и просил солдата помочь ему, но всякий раз испуганно отдергивал руку, потому что вдогонку спешило уже другое колесо, которое его, по крайней мере, когда катило, спугало. Путешественник, напротив, очень встревожился. Машина явно разваливалась. Ровный ее ход был обманчив. У него возникло такое чувство, что теперь он должен помочь офицеру, так как тот не может уже о себе позаботиться. Но, сосредоточив все свое внимание на выпадении шестерен, путешественник упустил из виду остальные части машины. Когда же он теперь, после того, как из разметчика выпала последняя шестерня, склонился над бараной, его ждал новый, еще более неприятный сюрприз. Барана перестала писать. Она только колола, и лежак, вибрируя, не поворачивал тело, а только насаживал его на зубья. Путешественник хотел вмешаться, может быть, даже остановить машину. Это уже была не пытка, какой добивался офицер. Это было просто убийство. Он протянул руки к машине. Но тут барана с насаженным на нее телом подалась в сторону, как это она обычно делала, только на 12-м часу. Кровь текла ручьями, не смешиваясь с водой. Трубочки для воды тоже на этот раз не сработали. Но вот не сработало и последнее. Тело не отделялось от длинных игл, а, истекая кровью, продолжало висеть над ямой. Барана чуть было не вернулась уже в прежнее свое положение, но, словно заметив, что она еще не освободилась от груза, осталась над ямой. «Помогите же!» — крикнул путешественник солдату и осужденному, схватив офицера за ноги. Он хотел с этой стороны налечь на ноги, чтобы те двое с другой стороны налегли на голову и все вместе медленно сняли офицера с зубцов. Но те двое никак не решались приблизиться. Осужденный вовсе отвернулся. Путешественнику пришлось подойти к ним и силой подвести их к изголовью лежака. Тут он почти против своей воли увидел лицо мертвеца. Оно было такое же, как при жизни. На нем не было никаких признаков обещанного избавления. Того, что обретали в этой машине другие, офицер не обрел. Губы были плотно сжаты, глаза были открыты и сохраняли живое выражение. Взгляд был спокойный и уверенный. В лоб вошло острие большого железного резца.